Глава 6. Россия. Недалекое будущее. Кирилл пришел в себя, лежа на полу рядом с перевернутым креслом. Шлем мнемопроектора слетел с головы и валялся рядом. Под столом мирно урчал системник. По монитору плавала стандартная заставка из набора Win8. Комп перешел в ждущий режим. Значит, прошло не меньше получаса, как он вышел из игры. Или выпал, учитывая его нынешнее местоположение. С трудом приподнявшись на дрожащих от слабости руках, парень тупо уставился на успевшую подсохнуть лужицу блевотины на ковре. Кое-как сел, упершись спиной в перевернутое кресло. Во рту стоял мерзкий привкус, то самое классическое, словно кошки насли. Футболка тоже оказалась обильно испачкана рвотой. Голова раскалывалась от боли и кружилась. Хотелось снова лечь и закрыть глаза. Лечь и расслабиться. И пофигу, что под лопатками твердые цилиндры нерастраченных выстрелов к танковой пушке. Что? Дернувшись в приступе внезапного страха, Кирилл взглянул на ноги. Выглядывавшие из застиранных домашних бриджей голени покрывали бурые пятна, вызывающие в памяти определенные ассоциации. Кровь? Боли, впрочем, не было. Разве что неприятный зуд пониже колен, как бывает, когда начинает заживать полученная рана. Нижний край брючин тоже заляпан отдельными брызгами. На светлые носки и вовсе страшно смотреть. Пропитались кровью, будто та памятная портянка в игре. Так, похоже, доигрался ты, товарищ геймер Кир 207. На этот раз точно доигрался. Борясь с тошнотой, парень поднялся на ноги, дрожащие ничуть не меньше рук, и добрел до ванной. Сбросив одежду на пол, влез в душевую кабинку и, включив воду в полную силу, уселся на дно поддона. Обхватив руками колени и пригнув к ним голову, сжался в комочек. Теплые струи приятно молотили по спине, голове, плечам. Вода под ним сразу стала розовой, но вскоре посветлела, с веселым равнодушным журчанием унося в сток некую крохотную частичку его прошлой жизни. Подняв лицо, Кирилл подставил его горячим струям и неожиданно беззвучно заплакал. От непонимания, от обиды, от... да хрен пойми от чего. От тех воспоминаний, например, что отныне навеки поселились в его памяти. От осознания того, что прошли их предки 70 с лишним лет назад, чтобы их внуки и правнуки могли резаться в навороченные компьютерные игры, в перерывах расслабленно попивая пивко, лениво перепихиваясь с подружками и обсуждая очередной пройденный уровень. Вода смывала слезы, мягко колотила по лицу сотнями падающих капель, успокаивала напряженные нервы. Вместе с утекающей водой в сток уходило и немыслимое напряжение последнего боя. Реального, несмотря ни на что, боя. Он был там на самом деле и больше нисколько в этом не сомневался. Был, и все тут. Каким образом, неважно. Главное, был. И в том бою он победил. Пусть и дорогой ценой, разменяв, словно в 41-м, три своих танка на 4 немецких пушки, но победил. Батарея была уничтожена и не смогла ударить во фланг наступающим танком. Как там у Твардовского? Ага, читал он, читал, незачем удивляться. Все же танками увлекался. Да и отец в патриотическом плане правильно сына воспитывал, подсовывая порой вовсе не те книжки, что взахлеб читали сверстники. И эту пушку, заодно с расчетом, мы вмяли в рыхлый жирный чернозем. Вот и они вмяли. Не в чернозем, правда, чернозем фрицы срыли, отсыпав на брустверы. Но в том, что вмяли, размазав по утрамбованной подошвами кованых немецких сапог глине, сомневаться не приходилось. Сам видел и теперь уже никогда не забудет. Выключив воду, Кирилл обтерся махровым полотенцем, вместе с испачканными вещами запихнув его в стиральную машину. Внимательно осмотрел отмытые от крови ноги, не обнаружив никаких следов осколочных ранений. Чувствовал он себя гораздо лучше. Голова еще немного кружилась, но боль прошла. Одевшись, тщательно затер мокрой тряпкой предательские следы на ковре и проветрил комнату, настежь распахнув не только балконную дверь, но и окно. Вернув в нормальное положение кресло, Кирилл выключил компьютер, не заходя в игру и даже не проверяя почту. Все, хватит. Поигрался и будет. Ленка оказалась кругом права. К добру его увлечение явно не приведет. Вспомнив о любимой, бросил взгляд в сторону комма, но решил пока не звонить. Часы показывали 10 вечера, а созванивались они обычно в районе 11. Прикинув, сколько времени он провел в игре, присвистнул. Получалось больше 4 часов. А ведь собирался, помнится, зайти на полчасика и лечь спать. Чуть ли не клятвенно обещал. Блин, геймер хренов. Поколебавшись, Кирилл двинулся на кухню. Есть не хотелось абсолютно. Перед глазами все еще стояли виденные в игре картины, с трудом совместимые с нормальным процессом пищеварения. Да и подташнивало немного. А вот кое-что другое. Парень открыл дверцу кухонного шкафчика и, покопавшись внутри, извлек квадратную бутылку Jack Daniels. Черная этикетка, белые буквы. Производитель свято хранил традиции. Давным-давно подаренного на днюху одноклассникам, уже несколько лет как эмигрировавшим под сень звездно-полосатого флага мирового гаранта демократии. Смешно, но за все это время Кирилл ни разу не испытал желания открыть заветную литровку. Собиравшиеся на вечеринке друзья, правда, не раз намекали, но он был неумолим. Мол, придет время, и вот тогда... Вот и пришло. Время. Неумело раскурочив хитрую амерскую укупорку, Кирилл свинтил черную пластмассовую пробку и набулькал себе полный стакан. Подумал было насчет закуски, но лишь криво ухмыльнулся. Он что, ради удовольствия пить собрался? Пати устраивать, мать ее за ногу да об угол. Он за павших пьет, за тех, кто с ним в одном экипаже смерть принял. И не раз. За вас, мужики. Три глотка осушив стакан, задохнулся, конечно, кинулся к бутылке с минералкой, свирепо вращая глазами, кое-как отдышался. Голова приятно закружилась, вовсе не так, как несколькими минутами раньше. Парень криво усмехнулся. Вот ведь, бывает же, даже после армии не пил, а тут, а с другой стороны, ох, да какая разница. Кирилл взглянул на лежащий на краю стола коммуникатор. А почему бы и нет? В конце-то концов, не бате же звонить. Привет, Ленусь. Говорить можешь? Как у тебя? Привет, Кирка. Могу, конечно. Бессмысленный, в общем-то, обмен ничего не значащими фразами. Просто приятно слышать родной голос. Вот и все. И никакого скрытого смысла. Кирилл, что случилось? А почему ты считаешь, что что-то? Да потому, что чувствую, знаю. Что случилось, милый? Вот же ж психолог доморощенный, почуял-таки что-то. Давай, выкладывай. Иначе, ты же меня знаешь, сейчас вызову такси и приеду. И наплевать, что потрачу на это все отложенные деньги. Крым подождет, ты мне знаешь как-то важнее. Ленк, да ничего не случилось, честно. Просто позвонил. Неискренне ответил парень. А что с голосом? Ты что, пил? Сказано было с интонациями жены с, как минимум, 10-летним стажем, способной унюхать предательский выхлоп еще до того, как благоверно переступил порог. Да, пил. Короче, неважно это. Ленк, я не потому звоню. Кирилла будто прорвало, словно снесло в душе несуществующую плотину. Ленк, ты была права, совсем права. Заигрался я. И игра эта страшная. Знаешь, не буду я больше в нее играть, честное слово. Несколько секунд в трубке царило молчание, затем девушка ответила. Голос любимой был непривычно тихим. Утром приеду, первой же электричкой. Не, вру, второй, первая рано. Надо же еще вещи собрать и маме что-нибудь убедительное соврать. Часам к 10 буду, жди, встречать не нужно, на вокзале такси возьму. А ты ложись. И выспись как следует. Лен. Не-а. Никаких разговоров. Ложись и спи. И не пей больше. Приеду, обо всем поговорим. Но не по телефону. Понимаешь? Понимаю. Соврал Кирилл, хотя ничего и не понял. В голове ощутимо звенело. Не привык он пить, что тут скажешь. Виски, не пиво. Иди ложись спать. Целую. Я буду о тебе думать и обязательно приснюсь этой ночью, обещаю. Договорились? Ага. Вяло согласился парень. Целую, милый. Главное, дождись меня, хорошо? Дождешься? Не полезешь в свою игру? Дождусь. Не полезу. Вот и здорово. Тогда пока. Целую страстно. Хихикнув, девушка первой разорвала соединение. И я тебя. Автоматически пробормотал он, пикающий гудками отбоя динамик комма. Странный у нее был голос. Да и прощалась она как-то необычно. Вроде как спешила завершить разговор. Интересно, почему? Действительно почувствовала, что с ним и на самом деле что-то не так. Переживает? Надеюсь, не попрется в город на ночь глядя. С нее станется учудить нечто подобное. Вроде бы сказала, что нет. Но кто ее поймет? Вызвать такси можно и из Подмосковья. Какие проблемы? Были б деньги. Ладно, утром разберемся. Пожав плечами, Кирилл, поколебавшись, наполнил стакан еще наполовину и выпил. На сей раз виски пошло легче, наполнив тело блаженной истомой. Ну и все, хорошего понемногу. Закрутив пробку, спрятал бутылку в шкаф и на слегка заплетающихся ногах побрел в комнату. Несмотря на легкий шум в голове, мысли оставались вполне четкими, хоть и не настолько, чтобы размышлять о серьезных материях. Положил ком на пол возле дивана, где обычно спал, когда Лена ночевала не у него, а у себя в общаге, и растянулся на простыне. Голова приятно кружилась, и даже недавние страхи отошли куда-то на второй план. Глаза слипались, и парень сам не заметил, как уснул. Утро началось длинной, словно пулеметная очередь курсового ДТ, трели дверного звонка. Прибытие любимой он вполне ожидаемо проспал. Впрочем, и неудивительно после вчерашнего-то. Честно говоря, он уже давно подумывал о том, чтобы дать девушке второй комплект ключей, но пока не созрел на столь решительный шаг, исключительно из-за дурацких страхов лишиться некой личной свободы. Зевая, Кирилл прошлепал в прихожую и отпер дверь. Ленка ввалилась, подобно маленькому, но весьма шумному вихрю. Едва переступив порог, швырнула под стену дорожную сумку и с визгом повисла на шее. Ага, давно не виделись. Аж целых 5 дней, если память не изменяет. Практически вечность. Отстранившись, девушка внимательно взглянула в глаза. «Ирка, ну и выхлоп от тебя. Ты ж вроде вообще не пьешь». «Не пью», — глуповато мотнул головой парень, еще не совсем придя в себя. «А вчера выпил». Так вышло, понимаешь? Пошли. Лена потянула его в комнату, усадила на диван. Ты вчера хоть кушал? Ага. Кирилл снова зевнул. Даже и котлеты пожарил. Там, в холодильнике. Ясно. Девушка покачала головой. Ладно, завтрак я сейчас приготовлю. А ты посиди пока, проснись окончательно. Договорились? Угу. Кирилл с глуповатой улыбкой откинулся на диванную спинку. Лена, смерив его оценивающим взглядом, задумчиво хмыкнула и ушла на кухню. Особенного похмелья не чувствовалось. Так, небольшой диссонанс в голове. Парень прикрыл глаза. Вчерашние события уже не казались чем-то настолько уж пугающим. Утро вечера мудренее, все дела. Ленка звенит на кухне посудой, словно заправдошняя жена. В распахнутую балконную дверь веет летний ветерок. Жизнь прекрасна, не правда ли? В голове легкий похмельный шум. Ну, нужно еще когда-то начинать, верно? А игра? Да и хрен с ней, с той игрой. Включить компьютер, войти на сервер, да и стереть нафиг свой аккаунт. Несколько кликов мышью, и все это станет не более, чем никому не нужными воспоминаниями. Кирилл! Ого, что за тон? Нечто новенькое. «Однозначно». Раскрыв глаза, парень взглянул на ворвавшуюся в комнату девушку, держащую в руках окровавленные носки и заляпанные бурыми пятнышками домашние бриджи. «Опа! Вот он, идиот! Ну что стоило вчера не просто запихнуть их в стиралку, но и включить машину? Или просто выбросить?» «Так, Судя по виду любимой, придется объясняться прямо сейчас. Ничего хорошего ее взгляд и напряженные губки определенно не сулят. Ленк, понимаешь? Может, и пойму, если объяснишь. Погоди, я только плиту выключу. И это вот, девушка потрясла штанами, обратно в машинку запихну. Резко развернувшись, Лена покинула комнату, гордо воздев к потолку подбородок. Впрочем, минуту спустя она вернулась. Голос девушки был непривычно тихим. «Кирка, так ты это вчера имел в виду, да? Ну, когда звонил мне вчера?» Парень молча кивнул. Помолчав несколько секунд, она ответила. «Ладно уж, собирайся пока с мыслями, геймер. Я пока завтрак доготовлю. Глупо, если пропадет. А потом ты мне все расскажешь. От начала и до конца. Но имей в виду, будешь врать, я просто развернусь и уйду. Вообще уйду. Навсегда. Это ясно?» «Это ясно», — серьезно кивнул Кирилл. «Не буду я врать. Честно. Куда уж тут врать-то?» «Ленк, в холодильнике пиво есть. Принеси, а?» «Ладно». Голос девушки чуть потеплел. «Принесу уж. Чего там? Но потом...» Вот, собственно, и все. Закончив рассказ, Кирилл с удовольствием отхлебнул пиво, смачивая горло. Рассказ занял почти полчаса, давно он столько не говорил. Поначалу он рассказывал сухо, но затем его словно прорвало, и два последних боя он описал в мельчайших подробностях. Не во всех, конечно. Пугать девушку раздавленными танком телами он не собирался. Ленка слушала молча, не перебивая и не задавая никаких вопросов, лишь изредка сжимала кулачки. Несколько секунд царило молчание. Затем девушка произнесла то, чего Кирилл меньше всего ожидал услышать. «Слушай, Кирка, если все настолько реально, как ты рассказал, ты в инете не пробовал искать?» «Чего? Как это искать?» Лена грустно усмехнулась и пояснила. «Да вот хотя бы фото того боя. Знаешь, кажется, я тебе этого не рассказывала. Я на 70-летие Победы доклад готовила. Ну, и копалась в сети. И нашла неплохой фотоархив. Немецкий. Любили они, уроды, фоткаться на память, особенно на фоне наших танков. Подбитых, разумеется, или трофейных». «И что?» Все еще не понимающий спросил парень. «Я-то тут при чем?» «Да не знаю. Вот просто подумалось. Ты рассказывал, а у меня перед глазами картинки стояли. Вроде знакомое что-то. Место и день известны. Короче, Кирка, не мешай, я сейчас». Девушка включила компьютер и запустила поисковик. Поколебавшись секунду, выбрала среди результатов одной ей известный адрес. Кликнула кнопкой мыши. Кирилл лениво допивал пиво, полглаза наблюдая за подругой. Что за сайт она открыла, парень под таким углом не видел. Просто любовался знакомым профилем, окруженным ореолом русых волос. Зрелище было, скажем прямо, весьма приятным и где-то даже эстетичным. «Ага, вот оно. Воронежско-Ворошиловградская операция, да? Контрудар 5-й танковой армии?» Девушка обернулась, крутанувшись в кресле. «Да. Что-то нашла?» «Похоже. Я в немецком не сильна. Но тут в подписи вроде что-то об уничтоженной батарее говорится. Каноне. Это же пушка переводится, да? А панцер – это танк. Даже я знаю. Тут 5 фоток. Фрицы снимали друг друга на фоне подбитых 34-ок». «Вроде бы так», – кивнул Кирилл, поднимаясь с дивана. «Если уж совсем точно, то панцераб Верканоне – противотанковое орудие». Обняв подругу за плечи, он на миг зарылся лицом в пахнущее шампунем невесомое русое облако, дотянулся губами до шеи. «Кирилл, ну, нашел время!» – отмахнулась она. «Слушай, а какой номер был у твоего танка?» Не отрываясь от монитора, неожиданно спросила Ленка. «288. На башне тактический знак. Треугольник», – пробормотал он, не отрываясь от густых и душистых волос. «Не может быть! Кирилл!» Ленкин голос выражал крайнюю степень возбуждения. С тяжелым вздохом парень перевел взгляд на экран, смотрелся и замер, ощутив, как шевельнулись волосы на голове, а по спине пробежал неприятный холодок. Медленно протянув руку, увеличил второй по счету снимок во весь экран. На фотографии стоял его танк. Запечатленная равнодушным объективом Лейки, картина до мелочей повторяла то, что навсегда врезалось в его память. Замерший посреди разгромленной орудийной позиции танк с отвернутой в бок башней и распахнутым люком. Отчетливо заметное входное отверстие бронебойного снаряда на правом борту, рядом с антенным выходом. Справа в кадр попал задравшийся вверх искореженный упор раздавленной пушки. Земля усыпана обломками ящиков, сплющенными гильзами, ветками, еще каким-то мусором. А возле гусеницы лежит на боку танкист. Голова нелепо вывернута, мертвые глаза смотрят в объектив камеры. Одна нога согнута в колени, вторая вытянута. Отчетливо видна размотавшаяся портянка в темных пятнах засохшей крови. В полуметре валяется распотрошенная немцами противогазная сумка. Рядом с ней рассыпавшиеся по глине запасные диски для автомата, фляга и несколько лимонок. «Пять», — мелькнула мысль. «Их было 5 штук. Именно столько я и брал». Трофейный автомат с интересом вертит в руках один из попавших в кадр немцев. Второй заглядывает внутрь танка, придерживаясь за крышку башенного люка. Фото явно не постановочное. Оператор просто щелкнул осматриваемый товарищами подбитый русский танк. А вот соседний снимок уже другое дело. Теперь 3 пехотинца именно позируют на фоне 34-ки, встав так, чтобы труп танкиста оказался перед ними. Подпись под фотографией тоже не оставляла никаких сомнений. Бундесархив. Юли 1942. Остальные фотографии Кирилл смотреть не стал, медленно выпрямившись. Глаза защипало, в голове настойчиво билось. Гранат было 5 штук. Именно 5. Почему-то казалось, что это важно. «Кирилл!» – испуганно вскрикнула девушка. «Что с тобой? У тебя стало такое лицо?» «Это я». Парень кивнул в сторону монитора. «В смысле, погибший танкист на снимке? Это я. Все совпадает. Понимаешь? Совпадает до мелочей. Автомат, гранаты, фляжка. Даже размотавшаяся портянка. Значит, все было на самом деле». Лена сдавленно охнула, приложив к губам обе ладошки и глядя на парня с совершенно непередаваемым выражением лица, смесью ужаса, шока и недоверия. Последнего, впрочем, было куда как меньше. Кирилл тяжело опустился на диван, взглянул на побледневшую девушку, криво усмехнулся. «Вот такие дела. Ленусь. Получается, я там и на самом деле был, и меня там убили. А вот что все это означает, понятия не имею. Даже предположить не берусь. Ясно одно, это не просто игра».